Глава шестая. Диана де Фарга. Примерно в то же время, когда несчастный Люсьен де Фарга испустил последний вздох в подземной часовне Сионского картезианского монастыря, почтовая карета, прибывшая в Нантюа, остановилась перед гостиницей у Дельфина. Эта гостиница пользовалась в Нантюа и его окрестностях популярностью, обязанной взглядом ее владельца, мэтра Рене Серве, известным всем. Мэтр Рене Серве, неведомо по каким причинам, был роялистом. Благодаря удаленности Нантюа от больших многолюдных городов и особенно благодаря кроткому нраву его обитателей, почтенный Рене Серве смог пережить революцию, не пострадав из-за своих взглядов, хотя они ни для кого не были тайной. Притом, необходимо отметить, что этот достойный человек сделал все, что было в его силах, для того, чтобы навлечь на себя беду. Он не только сохранил прежнее название своей гостиницы у Дельфина, но вдобавок приказал на ее вывеске пририсовать к хвосту сказочной рыбы, вызывающей торчавшему над поверхностью моря, профиль бедного маленького принца, который 4 года томился в заточении в тюрьме Тампля и недавно, после термидорианского переворота, скончался там. Поэтому все те, кто на 20 лье в округе, а число таких людей было велико, в департаменте Н, либо за его пределами, разделял взгляды Рене Серве, приезжая в Нантюа, непременно останавливались в его гостинице и ни за что на свете не согласились бы поселиться в другом месте. Итак, не стоит удивляться тому, что почтовая карета, у которой была остановка в Нантюа, высадила своих пассажиров у аристократичной гостиницы у Дельфина, расположенной напротив демократического постоялого двора «Золотой шар». Хотя еще не было и 5 часов утра, заслышав шум подъехавшей кареты, мэтр Рене Серве соскочил с кровати, натянул нижние штаны и белые чулки, надел домашние туфли и, набросив на себя лишь длинный халат из бумазеи с хлопчатобумажным чепцом в руке, появился на пороге гостиницы в то самое время, когда молодая красивая особа лет 18-20 выходила из кареты. Она была в черном одеянии, и, юная и необыкновенно красивая, несмотря ни на что, путешествовала одна. Девушка сделала быстрый реверанс в ответ на заискивающий поклон мэтра Рене Серве и, не дожидаясь, когда он предложит ей свои услуги, спросила, не найдется ли в его гостинице хорошего номера и туалетной комнаты. Мэтр Рене назвал номер 7 во 2-м этаже, лучший из тех, что у него были. Проявляя нетерпение, девушка направилась к деревянной доске, где висели на гвоздях ключи и были указаны номера комнат, открывавшихся с помощью этих ключей. «Сударь», — промолвила она, — «не будете ли вы так добры проводить меня в мой номер? Мне нужно кое о чем вас спросить. Затем вы пришлете ко мне горничную». Рене Серве низко поклонился и поспешил исполнить ее желание. Он шел впереди, а девушка следовала за ним. Когда они вошли в номер, путешественница закрыла за собой дверь, села на стул и решительно обратилась к хозяину гостиницы, который остался стоять. «Мэтр Серве, я слышала о вас и потому знаю ваше имя. В течение всех этих кровавых лет, что мы пережили, вы оставались, если не защитником, то приверженцем правого дела. Поэтому я остановилась именно у вас». «Вы оказали мне честь, сударыня», — отвечал с поклоном хозяин гостиницы. Она продолжала. «Следовательно, я отброшу всякие недомолвки и предисловия, к которым прибегла бы в разговоре с человеком, чьи воззрения мне неизвестны или вызывали бы у меня сомнения. Я роялистка. Это дает мне право на ваше участие. Вы роялист. Это дает вам право на мое доверие. Я никого здесь не знаю, даже председателя суда, которому у меня есть письмо от его свойственника из Авиньона. Поэтому вполне понятно, что я обращаюсь к вам». «Я жду, сударыня», — отвечал Рене Серве, «когда вы изволите сказать, чем я могу служить вам». «Вы слышали, сударь, что 2 или 3 дня тому назад в тюрьму Нантюа привезли молодого человека по имени Люсьен де Фарга?» «Увы, да, сударыня. Кажется, его даже собираются судить здесь или скорее в Бурке. Нас уверяли, что он входит в общество под названием «Соратники Иегу». «Известна ли вам цель этого общества, сударь?» — спросила девушка. «Ее цель, как я полагаю, отнимать у правительства деньги и передавать их нашим друзьям из Вандеи и Британии». «Именно так, сударь, а правительство хотело бы обойтись с этими людьми, как с заурядными грабителями». «Я думаю, сударыня», — отвечал Рене Серве уверенным тоном, «что у наших судей хватит ума признать разницу между ними и злоумышленниками». «Теперь перейдем к цели моего приезда. Было решено, что обвиняемому, то есть моему брату, в авиньонской тюрьме грозит какая-то опасность, и его отвезут на другой конец Франции. Я хотела бы его увидеть. Кому следует обратиться, чтобы получить на это разрешение?» «Ну, конечно, к председателю суда, раз у вас есть к нему письмо, сударыня». «Что это за человек?» «Осторожный, но, надеюсь, здравомыслящий. Я велю проводить вас к нему, как только вы пожелаете». Мадемуазель де Фарга достала часы. Было только 5:30 утра. «Не могу же я явиться к нему в такой час», — пробормотала она. «Прилечь? Мне вовсе не хочется спать». Немного подумав, она спросила: «Сударь, в какой части города находится тюрьма?» «Если сударыня пожелала бы пройтись в ту сторону», — сказал мэтр Серве, — «я счел бы за честь проводить ее». «Хорошо, сударь, прикажите подать мне чашку молока, кофе или чая, как вам будет угодно, и оденьтесь окончательно. Я хочу посмотреть на стены, где находится в заключении мой брат, в ожидании того, когда смогу попасть в тюрьму». Хозяин гостиницы не возражал. В самом деле, это желание было вполне естественным. Спустившись вниз, он приказал отнести юной путешественнице молоко и кофе. Через 10 минут она спустилась и увидела, что мэтр Рене Серве, облачившийся в свой воскресный костюм, готов вести ее по улицам городка, который был основан монахом-бенедиктинцем, святым Амандом, и где Карл Лысый, покоящийся в церкви, спит, вероятно, более безмятежным сном, чем спал при жизни. Город Нантюа невелик. Через 5 минут они подошли к тюрьме. Перед ней собралась огромная толпа, и царил ужасный шум. Для тех, чьи друзья в опасности, любое событие предвещает беду. Угроза смертного приговора нависла над человеком, являвшимся для мадемуазель де Фарга больше, чем другом, над братом, которого она очень любила. Внезапно ей показалось, что брат причастен к этому шуму и собравшейся толпе. Побледнев, она схватила своего провожатого за руку и воскликнула: «О, Господи, что же произошло?» «Мы сейчас об этом узнаем, мадемуазель», — отвечал Рене Серве, которого гораздо труднее было взволновать, чем его прекрасную спутницу. Никто еще точно не знал, что произошло. Когда в 2 часа ночи явилась смена караула, часового нашли в будке со связанными руками и ногами и кляпом во рту. Он смог рассказать лишь о том, что был захвачен врасплох 4 мужчинами, отчаянно сопротивлялся и в конце концов оказался в том положении, в каком его нашли. Часовой не ведал о том, что произошло после того, как его оставили связанным в будке. Он лишь догадывался, что злоумышленники проникли в тюрьму. Тогда о случившемся известили мэра, полицейского комиссара и сержанта пожарной команды. Трое представителей власти собрались на чрезвычайное заседание, куда призвали и часового, повторившего свой рассказ. После получасового обсуждения и предположений, одно невероятнее и нелепее другого, было решено закончить тем, с чего следовало бы начать, то есть постучать в ворота тюрьмы. Несмотря на то, что удары становились все громче, никто не открывал. Но стук дверного молотка разбудил жителей соседних домов. Они бросились к окнам, спрашивая, что произошло. В конце концов, было решено послать за слесарем. Между тем рассвело, залаяли собаки, редкие прохожие, охваченные любопытством, окружили мэра и полицейского комиссара. Когда сержант пожарной команды привел слесаря, это было около 4 часов утра, он увидел у ворот тюрьмы немалое скопление народа. Слесарь заметил, что если ворота заперты изнутри на засов, все его отмычки окажутся бесполезными. Однако мэр, чрезвычайно здравомыслящий человек, велел ему сначала попробовать открыть ворота, а потом уже посмотреть, что из этого выйдет. И вот, поскольку соратники Иегу не смогли выйти наружу, задвинув изнутри засовы, а просто затворили за собой ворота, они открылись к великой радости толпы, которая все пребывала. И тут все ринулись было в тюрьму, но мэр поставил у ворот сержанта пожарной команды в качестве часового, запретив ему пропускать кого бы то ни было. Людям пришлось подчиниться власти. Толпа возрастала, но распоряжение, отданное мэром, соблюдалось. В тюрьме Нантюа совсем немного камер. Она насчитывает всего 3 подземных помещения. В одном из них слышались стоны. Эти звуки привлекли внимание мэра, и он обратился из-за двери к тем, кто стонал. Это были привратник и тюремный надзиратель собственной персоной. Представители городской власти как раз приступили к расследованию дела, когда Диана де Фарга и хозяин гостиницы у Дельфина подошли к тюрьме.